Глава вторая. Текущее время 10:40. Новости разлетаются быстро. Мы успели добраться до 16-й кляксы и усесться за ближайший свободный столик, но не успели и ноги вытянуть, как едва не пришлось подскочить от раздавшегося громкого и предельно перевозбужденного вопля вбежавшего в зал запыхавшегося гоблина. «Слушайте! Слушайте! Рядом с веселым Плуксом орка кончили! Барсом кличут! Его же собственная девка и прикончила! Он только из медблока выполз, а ему бац! Шилом в глаз! У всех на виду! На глазах матери! Тот орет, а девка его продолжает шилом колоть! Раз за разом! Раз за разом! Он упал, а она что-то орет и продолжает его колоть! Потом встала и к 30-му магистральному. Вся в крови. Страшная. До гиблого моста дошла точно. А куда дальше делась? Неясно. В Дренаштаун рванула. Но не в Зловонку же. И не в Клоаку. Хотя, говорят, она так психанута выглядела, что вполне могла и в Клоаку спуститься на неадеквате. Такие вот новости. Свежие. Горячие. Бежал 2 километра, считай. Гоблины, орки, отсыпьте крошек пищевых в ладонь. Не жмитесь. Легко выдержав пристальный взгляд Йорки и не моргнув при виде немого укора пустой глазницы Баска, буднично спросил: перекусим перед патрулем? Надо бы. В этот раз целых 3 часа бродить по 29-му. А я уже, если честно, проголодался. Сориентировался Баск. «Надо бы! По пищевому кубику! И бутылки бы водой пополнить, да шизы в них растворить! В перемешку с красным фруктом идеально заходит! Я вот рецепт знаю. Таблетка шизы и пол таблетки фрукта. Не так сладко получается!» «Так», — мрачно произнесла Йорка. «Оди, опять зайдешь страхнутого гоблина?» Предположил я мирно, медленно осматривая окружающее на столики и народ. Клякса как клякса. От нашей ничем не отличается. Даже гоблины. Такое впечатление, те же самые. Просто перебежали сюда первее нас. Нет, лопнуть и сдохнуть. Просто и мирно спрошу. Вот та конченая сука, что кровь и слезы по щекам размазывала. Ее вроде как Барс тебе отдал после твоей дружеской просьбы. «Дружеская просьба и шипы в яйцах лучше, чем просто дружеская просьба», — вставил оживившийся Баск. «Она ведь слышала», — продолжала Йорка, врезав кулаком по плечу зомби. «Слышала, как ты ее себе потребовал. А Барс отдал. Отдал! Потом ты сказал ей еще пару слов, и мы ушли. И вот итог. Смертельный итог». «В чем ты меня обвиняешь?» — с нескрываемым удивлением спросил я. «В том, что, по твоим же словам, конченая сука испортила себе жизнь, убив конченого козла, а мы при этом не запятнали рук кровью? Так разве это не здорово? Пусть режут и грызут друг друга, напарница. Пусть льют свою кровь, а не нашу. Не жалей их. Не переживай за них. Ты всегда должна помнить главное. И что же это? Такие, как они, ничего не забывают и ничего не прощают. А тебе их жалко? Нет, плевать я на них хотела. Просто нехорошо как-то получилось. Твои ведь слова повлияли. Она убила Барса из-за твоих слов». «Нет», — покачал я головой, — «ты не права. Просто Барс оказался не мужиком, а размазнёй с низеньким болевым порогом. Понимаешь? Букса — баба. Звероватая и жестокая, но баба. А бабы в своих мужиках в первую очередь видят утёс, Скалу, что защитит их от любой непогоды, от любой беды. Скалу, за которой всегда можно спрятаться и чувствовать себя там в полной безопасности. Они верят, их мужик за них жизнь отдаст без раздумий. Насаженный яйцами на мою дубину, барс должен был плюнуть мне в лицо и прорычать: «Пошел ты, сука! Это моя женщина и только моя! Давай, убивай! Хоть яйца мне выверни, но ее не отдам! Мое!» Вот слова настоящего мужика. И услышь я такие слова, тихо бы и аккуратно вытащил шипы из его пронзенных яиц, дал бы ему разок в печень шилом и молча бы ушел. Но что случилось на самом деле, м? Йорка, чего смотришь в стол? Чего молчишь? Что случилось на самом деле? Что там проскулил барс, ерзая мошонкой по моей дубине? Тишина. Понурившаяся, странно съежившаяся Йорка согнулась, смотрит в столешницу. За нее ответил Баск. Он сказал: «Бери». «Да», кивнул я, «он взял и отдал свою женщину. Вот поэтому она его и убила. Потому что ее скала оказалась не скалой, высящейся до небес, а глубокой ямой, заполненной кислым дерьмищем». «Уф!» Сделав пару глубоких вдохов носом, выдыхая через рот, быстро успокоился. Убрав с голоса рычащие нотки, позвал напарницу еще раз. «Йорка, чего замолчала?» Молчит. И снова за нее ответил зомби. «Она плачет. Я слышу». «Так», — после короткой паузы произнес я. «Чудится, что не из-за моих слов ты рыдаешь. Девица красная, да?» «Что-то вспомнилось? И ненадолго боец расклеился?» Не поднимая лица, Йорка часто закивала. «Оставить тебя на пару минут одну, а мы пока за едой сходим». Еще пара кивков, затряслись плечи, она зябко обхватила себя руками, уже не сдерживаясь, шмыгнула носом. «Женщины, что ж у вас все так на эмоциях завязано?» «Я посижу с ней, командир», — кивнул. Вспомнил, что он не видит, продублировал голосом. «Хорошо, принесу, спешить не буду. Успокой ее». «Сделаю». «И не забывай ловить обрывки чужих разговоров и сплетен». «Это само собой. Так и выживал раньше. Чего-нибудь услышу, порой и пригодится. А иногда новости пересказывал за пищевые крошки. Хотя бывало, что в руку плевали или выбивали уже собранное». «И знаешь, кто именно так с тобой поступал?» — полюбопытствовал, вставая. «Знаю». «Слышал когда-нибудь, надо не таить зла и прощать?» «Ага». «Так вот, это полная туфта. Не прощай зла никогда. Воздавай вдвое. За добро – добром. За зло – злом. Запомнил?» «Еще как. Да и, если честно, забыть не получается. Трудно забыть, когда ползаешь на полу и собираешь выбитые крошки, а тебя пинают. Комментируют, что с таким задом мужику опасно, могут и трахнуть за углом. Я не забыл, командир». «Одобряю и поощряю твою злопамятность. Сейчас буду». Когда уходил, Баск обнимал Йорку за плечи. Сидят, как птички, мрачные, бок о бок, и молчат. Пусть молчат. Не страшно. Я знаю, они сильные и вскоре придут в себя. А если ненадолго позволили себе окунуться в горькое прошлое, так это только к лучшему. Злее будут в настоящем и будущем. Покупая 3 стандартных пищевых брикета и 2 бутылки воды, прощайте 5 солов, смотрел на высокий потолок кляксы. на большую полусферу, величаво перемещающуюся под потолком. Почему? Почему здесь творится подобная система? Почему ты по большей части ограничиваешься ролью почти беспомощного наблюдателя? Не так. Все не так в этом мире. Убрав покупки в рюкзак, приобрел 2 черных шейных платка. Как кольнуло что-то, и я внимательно просмотрел вещевой ассортимент торгспота. Черных футболок не обнаружилось и здесь. Зато имелась в продаже бордовая футболка, а у нас ее не было. Странное снабжение или же что-то вроде лотереи с игровой составляющей. Как часто обновляется ассортимент? Баланс 8. Платки пошли на обмотку рюкзачных лямок, проложенных согнутыми вдвое пластиковыми заглушками из тех загадочных блоков. Обматывал быстро, но тщательно, выглаживая пальцами каждый виток. Закончив, осмотрел результат, накинул лямки на плечи. Отлично. Совсем другое дело. Пластиковых предохранительных лент у нас хватает. Я успел подобрать штук 8 с пола, когда толпа работяг принялась лихорадочно завершать задание. Позднее заставлю Баска и Йорку модернизировать свои рюкзаки. Вроде мелочь. Всего-то лямка узковата. Но стоит прикоснуться к моим плечам, и я ощущаю боль в местах натертых и продавленных узкими лямками. В таких делах мелочей не бывает. Назад пошел другим путем. Двинулся по периметру, нагружая и без того усталые ноги. Восстанавливаться не успевают пока. Еще не вошли в кондицию. Поступаю глуповато, но любопытство гонит вперед. Всегда полезно узнать что-то новое или хотя бы поискать новизну. Оглядывался, прислушивался, оценивал. Обычная клякса. Вся окраина разбита на коридоры, зоны, блоки и кляксы. Все стандартно. Здесь даже столики расположены так же, как в Клуксе 17. Идя мимо жилых игл, практически рядом с каждой видел скучающего охранника. Звенья, бригады, пара-тройка живущих бок о бок групп, все стараются обособиться, отгородиться, застолбить свою территорию. Все как везде. Разве что здесь потолок чуть повыше. Кажется? Нет, на самом деле выше. Метра на полтора. 16-я клякса, если судить по номерам и по разнице в дизайне, строилась раньше. Высота потолков доказывает это. Сейчас мы находимся в более старой части окраины. А если добраться до Клукс-1 и окружающих его коридоров, как они выглядят? А эти чем заняты? В этой части кляксы из пола поднимались лежбища, отдельные теплые выступы. Удивительно, но на них имелось эластичное на вид покрытие. Лежбища сплошь покрыты зомби. Безрукие, одноногие. Они лежат, сидят, стоят, лениво переговариваются, хрипло смеются, чешутся. И нет-нет поглядывают на расположенный напротив странно вогнутый участок стены. Между лежбищами и участком стены в ряд расположены еще выступы, тонкие, длинные. Остановившись, внимательно хорошенько вгляделся. На меня никто не обращал внимания. Все заняты тем же, чем и обычно. Ничем. Через пару минут я осознал, что именно видят мои слова. Сцена, скамейки, позади лежбища. Некогда, уж не знаю сколько десятилетий назад, здесь была утопленная в стену достаточно вместительная сцена. Хочешь, декламируй, хочешь, танцуй или показывай спектакли. В глубине сцены 2 наглухо заваренные двери по краям. Входы в гримерки. Задник сцены. Обычная металлическая стена. С рисунком. Его остатками, вернее. Но этих цветных фрагментов достаточно, чтобы суметь понять, что здесь было изображено раньше. Удивительно неплохая сохранность. Удивительная картина. Большая группа машущих руками белозубо улыбающихся мужчин и женщин. Мужчины коротко стрижены и чисто выбриты. Женщины, прически разные, от ультракоротких мальчишеских до доходящих до пояса. Примечательная одежда, примерно половина одета в рабочие разноцветные комбинезоны, держат в руках гаечные ключи, молоты, прочие простейшие инструменты, уже знакомые мне стальные блоки. Остальные в цивильной обычнейшей одежде. Штаны, шлепки, кроссовки, кеды, футболки и майки, цветные яркие бейсболки, на женщинах милые топики, ленточки в волосах. Каждый что-то держит. Книги, теннисные ракетки, мячи волейбольные, футбольные и баскетбольные, клюшки от мини-гольфа. Надпись. Снизу длинная надпись, что пострадала сильнее всего. Не прочесть ни слова. А вон там что-то на стене под изображением. Черный прямоугольник. Сенсор? Вряд ли. Слишком большой. И слишком низко расположен. На сцене почти никого. Подойдя и прикоснувшись, понял причину. Ледяная. Металл есть металл. Помню, как болели и стыли ноги, пока не обзавелся шлепками. Поэтому мало желающих сидеть на сцене. Только те, кому не хватило места на теплых выступах. Запрыгнув, подошел к изображению, присел. Это не сенсор. Это приваренная табличка с едва различимыми выбитыми словами. Репродукция настенного изображения из Клукс-1. Добровольно низшие, счастье в работе и досуге. Хмыкнув, отошел, спрыгнул со сцены, глянул на ближайшего зомби с единственной конечностью, левой рукой. Зомби недобро пялился на меня, часто облизывая потрескавшиеся губы. Обрадованно спросил его: «Счастлив в досуге и работе?» «Пошел нахер, гнида! Сдохни!» В довершение тирады он еще и плюнул, но плевок не долетел, упав ему же на впалый живот. «Сдохни!» «Счастье особо незаметно», — подытожил я, посмотрел еще раз на сцену и продолжил экскурсию. «Добровольно низшие счастливы в работе и досуге! Что же это за хрень тогда творится вокруг?» Мне вслед донесся хриплый глаз оплевавшего себя зомби. «Эй, дай чего-нить! Глоток воды! Пищевой брикет лизнуть хотя бы! Эй!» Обернувшись, смерил его долгим взглядом и пошел дальше. Через шаг остановился, опять обернулся, услышав женское причитание. К однорукому, но безногому, прыжками передвигалась одноногая и однорукая растрепанная женщина. «Ковшик, ты не переживай! Я сегодня отыщу чего-нибудь! Заработаю! Я еще ничего так с виду! Мужики смотрят! Мне бы сполоснуться, а то брезгуют! Но я заработаю! Ты не переживай!» Отвернувшись, зашагал дальше. Чем еще удивит чужая клякса помимо картины? Через 200 шагов убедился, больше ничем. Те же зомби, гоблины, орки и полурослики. Все заняты вопросами ежедневного выживания. Никто не напоминает даже отдаленно тех улыбчивых и счастливых добровольно низших с репродукцией. Вернувшись к своим, застал их улыбающимися. Почти как на картине. И меня встретили улыбками. Оценив их моральное состояние, удовлетворенно кивнул, вручил каждому пищевой брикет, поставил на всех одну бутылку воды. «Извини, Оди», — Йорка снова опустила взгляд. «Сорвалась что-то. Расклеилась». «У всех бывает», — спокойно ответил я, принимаясь за обед. «Ешьте». Нам скоро выдвигаться на патруль. И еще. Еще? Приподнял голову вгрызающийся в брикет зомби. Завтра прогуляемся по гиблому мосту и наведаемся в Дренажтаун, максимально буднично сообщил я. Завтра после обеда, как только выполним все задания. В 17-ю кляксу ночевать не возвращаемся, чтобы система выдала следующее задание как можно ближе к району 30-го магистрального коридора. «А что в Дренажтауне?» – осторожно спросила Йорка. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Просто хочу расширить кругозор». «Как я слышал, местные полурослики и орки побогаче часто наведываются в верхний квартал Мутноводья, верно?» «Бордели!» – звонко выговорила девушка. «Их там полным-полно. Еще места вроде веселого Плукса. Сама там не была, россказней много слышала». «Как и я», — поддержал ее Баск. «Сделаем вылазку, осмотримся, прощупаем почву, выспросим про чудеса глазной хирургии, оценим ассортимент тамошних торговых автоматов и глянем, как там в целом, чем живут, чем дышат, о чем мечтают». «Дерьмом они дышат», — поморщилась Йорка. «Оди! Это Дренажтаун! Первое, что слышишь от того, кто там побывал, — вонь! Мерзкая вонь! Второе, что слышишь — полумаски!» «Полумаски? Которые от пыли защищают?» — уточнил я с интересом. «Рабочие защитные маски? Как их? Респираторы?» «Ну да, наверное, там их носят все и постоянно. Но не от пыли, от вони защищаются. Вроде как фильтры специальные в респираторах, ароматизаторы и что-то еще. Многие очки носят вместе с респираторами, а некоторые противогазы. Без полумасок, тьфу, без респираторов туда ходить не стоит. И одежду лучше одеть ту, которую не жалко выбросить. А то вонять почище червей будем. Но выглядеть надо достойно. Придется идти в черных футболках и штанах. Потом отстираем от вони». «Да ты оживилась», — заметил я. «Город», — развела руками Йорка. Мы с Баском синхронно кивнули. «Город. Как много в этом слове. Особенно, если ты гоблин с окраины. Доели, бойцы?» «Есть!» «Так точно!» «Тогда двинули», — скомандовал я, поднимаясь первым и завинчивая недопитую бутылку. 3 часа патрулирования. Сразу предупреждаю, быть настороже. Мы сегодня многих волков без мяса оставили, так что по сторонам поглядывайте. Баск, ну ты понял? Да. Слушать в оба уха и эхолот на полную. Как живот? Чешется. Вот это уже хорошие новости. Выдвигаемся. О, еще одна новость. Система подкинула работенки. Что за работа? Что делать, командир? Даже смотреть не стал пока, скорчил я усталую рожу. Закончим патрулировать, там и глянем. Одного прошу, сам не знаю у кого, лишь бы не сбор серой слизи. Есть задание и погрязнее, уверила меня Йорка. И ее аж передернуло всю. «Подтверждаю», — горько вздохнул Баск, и его тоже передернуло. «Даже спрашивать не стану», — решил я. «И правильно, лопнуть и сдохнуть. Этого лучше не знать». Патруль проходил без происшествий, но при этом с большим толком. Эти часы несли свои плоды каждому из нас, помимо солов. Йорка упорно отрабатывала связку ударов. Баск корчил жалостливые рожи и бил шилом, делая это на коротких остановках и на узких безлюдных тропках. Не выкладывать же все козыри. То, что Йорка удары отрабатывает дубиной, это чужого внимания почти не привлекает. Сначала удивлялся чужой безразличности на факт того, что пыхтящая девчонка машет шипастой дубиной в коридоре. Потом понял, боевых групп регулярно сталкивающихся с плуксами на окраине, хватает. И для них тренировки не редкость, а ежедневная обязательная рутина. Кто не тренируется, долго не живет. Но одно дело отработка ударов по хорошо известному всем силуэту плукса. Это норма. А вот когда слепой парень тычет шилом в шею или живот воображаемому, двуногому и разумному, предварительно как бы нащупывая его дрожащей ручонкой, вот тут уже у гоблинов вопросы и подозрения нехорошие возникнут обязательно. Так что зомби тренировался в сумрачных потемках, как классической нежити и положено. Они тренировались. Я не отставал, давая нагрузку ногам и рукам. Пока что процентов на 80 чисто физическую, топорную нагрузку, причем такого рода, что не каждый гоблин поймет. Вот, к примеру, ходьба. Все ведь гоблины легко ходят, имейся у них по две исправно гнущиеся нижние лапы. Попроси пробежаться, пробегутся с линцой. Положи на тот конец коридора конфетку в награду, помчаться изо всех сил. Прыгнуть или подпрыгнуть? Сделают. Вопрос в том, как они это сделают. Смогут они максимально быстрым шагом на грани бега преодолеть 10 километров, таща за спиной груз под 30 килограмм, а к финишу не сбить дыхание и иметь еще достаточно сил для боя? Куда там? Не смогут. Я и моя группа, во всяком случае, точно не сможем. И это только пример. Своих ускорением не нагружал. Утреннего нервного вояжа с рюкзаками вполне достаточно на сегодня. На нас еще задание патрулирования. Оно тоже высосет немало сил и энергии, нагрузит и забьет мышцы, вселит боль в колени и стопы. Бегом и реальной быстрой умелой ходьбой они займутся позже. А вот я... Меня проверить надо. Я шагал себе и шагал, наблюдая за обучающимися бойцами и стараясь каждый свой шаг сделать другим. Быстрый и короткий, моментально подтаскивающий тебя к противнику вплотную. Три коротких шага со смещением в сторону, быстро уйти с линии вражеской атаки, прилипнуть к стене, тут же присесть и наметить стелющийся прыжок над полом. Расслабиться, 20 метров просто шагать. Вот так. А теперь повернуться боком и сделать 10 быстрых приставных шагов. Повернуться другим и еще 10. Расслабиться. Прислушаться к себе. Каково физическое состояние? Как отзываются на непривычную нагрузку чужие конечности? Хорошо ли помогают лекарства? Как чувствует и ведет себя левый локоть? Как он отреагирует на действительно резкое движение? Оценивай, гоблин, оценивай. Точно зная свои текущие способности, знаешь свои текущие возможности. И тут страшнее всего переоценить. От этого большая часть бед. Еще беды часто случаются от беспечности. И боясь ее как чумы, я сканировал взглядом каждый коридор, каждого встречного, не забывая поглядывать на полусферы. Тут ли они? Бдят ли? Присматривают ли? Ничего опасного не углядел, но не расслабился и продолжил наблюдать. Йорка указала на инфоспот, стоящий в глубоком закутке 29-го магистрального. В том же закутке отчетливо видны следы наглухо заваренных больших окон. Имеются две длинные теплые скамейки. Сначала дернулся было с удивлением. Окна! Высота и размеры характерные. Но затем разобрал видимые надписи над окнами, и удивление исчезло. Хот-доги, гамбургеры. А над вторым – свежая выпечка, кофе, чай, напитки. Еще один явный след на то, что раньше здешние обитатели жили иначе. Они работали, отдыхали, путешествовали по окраине. Места для прогулок тут хватает. Тот же 29-й магистральный кажется бесконечным. Тянется и тянется. У меня большое подозрение, что 29-й является длиннейшим кольцевым коридором, охватывающим всю окраину. Постоянно натыкаюсь на следы срезанных ныне крепежей в полу и стенах, даже на потолке. Тут все безмолвно кричит. Раньше коридор был переполнен жизнью и движением. По потолку и одной из стен передвигался подвесной транспорт. Идя вдоль стены, обнаружил под ногами остатки старой разметки и рисунок велосипеда. Шагнул в сторону и встал на рисунок скейтборда. Чуть дальше уже почти неразличимо изображение самоката. А вон что-то обрывочное. Но можно предположить, что тут было нарисовано моноколесо. Гоблины шаркают и шаркают, затирая остатки прошлого. Но пока, увидев рисунки и разметку, легко понять. Давным-давно пол коридора был разделен на неравные полосы с цветными границами. Тут передвигались пешком, на электрокарах, стенном транспорте, велосипедах, сегвеях, моноколесах, самокатах. Тут бегали спортсмены, степенно прогуливались люди постарше. А когда кто-то уставал и хотел передохнуть или перекусить, к его услугам частые закутки с врезанными в стены окнами. Берешь хот-дог и кофе, садишься на скамью или за столик, смотришь на движение в 29-м, неспешно жуешь. Захочешь что-то почитать, к твоим услугам стоящий рядом инфоспот. С него за небольшую плату можно загрузить на свой девайс свежий выпуск газеты. Какой-нибудь «Жизнь окраины». Усмехнувшись, хорошенько потряс головой, выбрасывая из головы глупые мечтания о давно сгинувшем прошлом. Встряска помогла. Зацепился глазами за едва не упущенное. Приникнув к стене, чуть ли не касаясь носом, изучил едва видимые белые линии. Легко нашел цифру 29М. 29-й магистральный. Отойдя на шаг, посмотрел, отступил еще, выставил перед собой ладони, как бы отгораживая большой участок стены и ведя по нему фокусом. Уничтоженная временем информационная схема. Карта. И на ней изображена окраина, примыкающий Дренажтаун и... еще одна окраина. Между двумя большими кругами зажат круг в четверо меньшего диаметра. Наш, если верить цифре 29М, левый. Это вполне согласуется с уже имеющимися у меня в голове сведениями. Все правильно. Мы примерно вот тут. Если пойти вниз на юг, то через несколько километров мы окажемся у 30М, представляющего собой стрелу, исходящую из нашего круга, насквозь проходящего через центральный круг и заканчивающегося в границе третьей окружности. Гиблый мост, судя по схеме, является частью 30-го магистрального. «Оди!» «Иду!» Оторвавшись от карты, поспешно шагнул к инфоспоту. Ткнул пальцем. «Что даете?» «Ничего не дает. Устройство никак не отреагировало на мое касание. Сломано или отключено?» «Текущее время 14:54. Вот и конец обязательного задания боевой категории. Еще несколько минут. До вечернего сигнала окончания работ чуть больше 5 часов. Вряд ли система выдаст дополнительное рабочее задание. А вот боевое вполне может и выдать. Но лишь бы не экстренное. Мы еще не готовы к серьезным дракам». Еще раз ткнул инфоспот. Никакой реакции. Сенсор молчит. Большой экран витрины непроницаемо черный. Устройство не желает реагировать на прикосновение презренного гоблина. С сожалением отвернулся, шагнул к выходу из закутка. Тут все и началось. И началось с добрых слов. Находясь в глубине закутка, отходя от стены, увидел, как резко остановился идущий по магистралке молодой совсем парень. Улыбчивое веселое лицо, сверкающие глаза, чистенькая белая футболка, темно-синий платок, обрезанные ниже колен синие штаны и синие же сланцы. Выбрит, аккуратно подстрижен. Точно не гоблин. Самое малое — орк. Я напрягся. Чего он остановился? Уронив руку на рукоять дубины, мягко скользнул вперед. Парень же шагнул, входя в закуток, с дружеской улыбкой ткнул правым кулаком в плечо Баска. «Хей, братуля! Рад тебя видеть! Как дела? Держишься?» Голос незнакомца переполнен эмоциями. Дружеское участие, легкое беспокойство, волнение, искреннее переживание. Но не слишком ли сильно он ударил кулаком? Баска развернула. И я отчетливо видел мышечную спазматичную волну. Баска передернула с макушки до пят, как от удара электрическим током. Зомби вытянул дрожащую руку. Нащупал плечо собеседника. Весельчак сам помог ему, качнувшись вперед и дав коснуться. «Ах ты ж!» Меня продрал мороз от налетевшего осознания, что сейчас про... «Хлоп!» И шило вошло в шею незнакомца. И снова. И снова. Шагнув, Баск обнял захрипевшего парня за шею, потащил на себя, и они завалились в закуток. При этом зомби продолжал долбить шилом с яростью обезумевшей швейной машинки. Подшагнув, подставил правую ладонь под затылок рухнувшего зомби, не дав удариться головой о стальной пол. Парень очнулся от шока, рванулся, начал действовать и действовать быстро, несмотря на добрый десяток ран. Но вырваться у него не получилось. Рычащий Баск бил шилом, держал рукой, обвил ногами, да еще и зубами в окровавленное горло вцепился. Шилом строчит и строчит. Йорка застыла истуканом, изо рта рвется пораженное «О-о-о-о!». Поняв, что вырваться не получается, жертва разинула рот, кашлянула кровью, выдавила. «Он еще жив! Жив! Внизу! Под... Ха!» Зомби не слышал. Зомби бьет и бьет шилом, как проклятый. «Он внизу! Пожалей!» Зомби не слышит. Зомби машет шилом. И умирающий схватился за шило. Вмешиваться не хотелось. Но этот невероятно живучий хрен сейчас позовет на помощь и успеет проколоть бок Баску. «Не дохнет, сука! Нож бы лучше, но и крови больше!» Пронеслось в голове, пока я почти без замаха наносил короткий удар дубиной. Парень обмяк, уронил голову, увлекая за собой застрявшую в пробитом шипами затылке дубину, несколько раз дернул ногами, захрипел. И, наконец-то, окончательно затих. «Ой!» — выдавила, наконец-то, Йорка. На самом деле так медленно тянуло, или для меня все ускорилось в разы. От неожиданности. Схватившись за дубину обеими руками, ровно и сильно потянул, левый локоть пискнул. Пришлось разжать пальцы больной руки. Но стащить труп в сторону удалось. «Встать!» — рявкнул на застывшего, тяжело дышащего зомби. «Йорка! Гоблин! Очнись!» «Да». «Помоги Баску в себя прийти! Трать всю воду! Смывай с него кровь, чтобы не пятнышко! Футболку не трогай, она черная! Если пятна на светлом, в рюкзак! Пусть хоть голый идет, но чистый! И сама не вляпайся! Живо! Живо!» Отмерла. Зашевелилась. Я же, бросив быстрый взгляд на магистральный, бросил труп, подскочил к выходу из закутка, глянул по сторонам, на потолок. Ближайшие — трое орков, шагающих по дальней стороне коридора. Полусфера? Ох ты ж! Бегом, гоблин, бегом! Полусфера метрах в 100 с небольшим и быстро приближается. Нырнув обратно, промчался мимо Йорки, льющей на лицо и шею Баска воду. Рыкнул. «Тащитесь оба на скамейку! Сейчас! Йорка! Сначала сотри набрызганное!» Сам, охнув от болевой вспышки в пояснице, вздернул мужика на скамейку, уложил лицом к стене, поднял ноги. Вырвал дубину, наскоро вытерев, повесил на пояс. Согнул трупу ноги, силой заставил его принять форму эмбриона, ширина скамьи позволяет. Схватив шатающегося, будто пьяного Баска, развернул, усадил рядом с собой. Йорка плюхнулась с другой стороны. Схватив Баска за лицо, глянул, чертыхнулся. Из пустой глазницы вылилась струйка крови. Как он, умудрился чужую кровь себе в глазницу налить! Вытер своей футболкой. Черный цвет одежды — наш выбор. Еще раз глянув назад, убедился, что согнутый труп хорошо скрыт нашими спинами. Сидим. Сидим и выглядим безмятежно. Йорка, лицо проще. Так неожиданно. Копайся в поясной сумке. Баск, сними рюкзак, ройся в нем. Сам занялся запихиванием шизы в бутылку. А вот и полусфера. Едва-едва уложились. Едет мимо. Резко остановилась. Секунда. И монорельсовый глаз умчался дальше. Я тут же ожил, поднял своих, толкнул к выходу, сам охлопал труп, снял поясную сумку, шило, бутылку с водой, сорвал с шеи платок и прикрыл им пробитую голову. Под платком обнаружилась татуировка. На шее слева и достаточно крупная. Растянул кожу, расправляя рисунок. Секунды хватило для запоминания. Догнав бойцов, подтолкнул их, погнал вперед, цедя на ходу. Шагаем ровно, головами по сторонам не ворочаем. Идем прямиком к месту, где ночевали. «Баск!» Тишина. «Баск!» «Да, командир. Ох! Прости!» «Заткнись!» «Понял. Сначала обедаем брикетами, а затем сразу же угощаешь нас с Йоркой жареными мясными костями и каждому по стопке самогона. Понял, почему?» «Я угощу». «Понял, почему?» «Убил?» «Нет!» «Потому что поддался эмоциям. Сработал грубо. Дело пришлось мне заканчивать. Ты не подумал о путях отхода, о свидетелях, о полусферах наблюдения. И нам пришлось за тобой подчищать. Вот почему ты сегодня проставляешься». «Спасибо». «Йорка, а ты сегодня в обед угощаешь витаминными таблетками АСКО-2. Такие везде продаются. По солу за штуку. Поняла почему?» «Потому что опять впала в ступор!» — рявкнул я, не скрывая злости. «Гоблин! Сначала действуешь, потом впадаешь в ступор, если уж так сильно хочется. Поняла?» «Да не ступор. Я понять не могла, что делать, лопнуть и сдохнуть!» — взорвалась Йорка и с размаха долбанула зомби в плечо. «Вот! Я тебя тоже ударила! Пырнешь?» «Я понять не могла, кому помогать!» «В смысле не могла?» — зло глянул я на нее. «Запомни раз и навсегда. Помогать надо своим. Всегда. Ты ведь в курсе, что Баск адекватен. Безумной жажды убийства раньше не проявлял. Стало быть, есть веская причина. Верно, Баск?» «Да». Парень поднял руку, указал на пустую глазницу, на изуродованное лицо. «Он». «Вот видишь?» — удовлетворенно заметил я Йорке. «Вполне весомая причина. Слушай сюда, зомби. Раз в твоей вендетте приходится участвовать и нам, расскажешь все подробно. Сейчас же. Парень тобой убитый не одиночка. И стало быть, сначала станут искать его, а потом и его убийцу. Так что за обедом жду от тебя еще одну длинную историю. Все расскажу, командир. Спасибо. Огромное спасибо. Шевели ногами. «Убийца слепошарый!» — вздохнул я, коротко оглядываясь назад. «Быстрей бы свалить с магистралки на тропку поуже!» «Йорка, ты чего делаешь?» «Кровь из-под ногтей выковыриваю!» «Правильно!» — кивнул я. «Действуй в том же духе! Нам лишние улики не нужны!» «Текущее время — 15:09. Баланс — 23. Задание выполнено. Интересно, мы патрулируем, блин, попутно убивая и обирая улыбчивых орков. Первые 10 минут буквально затылком ощущал очередное приближение одной из полусфер. Но через 5 минут расслабился. Вытащил из подмышки чужую поясную сумку, убрал в рюкзак. Все. В очередной раз обошлось без свидетелей. Теперь многое зависит от того, когда, как и кто обнаружит труп. Хотел бросить рядом с трупом испачканное в крови шило и пару мелочей из поясной сумки. Стащить с трупа штаны, бросить весь этот хлам на пол, как приманку. Пусть бы система застала над трупом кого-нибудь с окровавленным шилом в руке. Пусть потом доказывает, что он не при делах. Но поступать так не стал. Тут не угадаешь, кто вляпается в ловушку. Может, конченый подонок, заслуживающий отсечения рук. А может, обычный зомби, не сумевший сегодня заработать на еду и увидевший бесхозную футболку на полу. Но шаг сбавлять не стал. А через полчаса мы нырнули в боковой коридор. Я назвал номер, и оживившийся Баск, радуясь возвращению на известные территории, тут же сказал, куда свернуть, чтобы быстрее оказаться в веселом Плуксе. Проверил интерфейс и с облегчением вздохнул. Никаких заданий пока нет. Удачно. Одного взгляда на лицо Баска достаточно, чтобы понять, ему срочно надо дерябнуть 100 грамм самогона. Тогда отпустит. Хлопнув стопку, Баск замер с запрокинутым лицом. Глянув на обгладывающую кости Йорку, выпил половину стопки. Отставил емкость. Зомби протянул руку, безошибочно поймал стопку в пальцы и выпил остатки самогона. «Молодец!» По стуку стопки понял, что в ней еще что-то осталось. Как это вообще возможно? С частым пофыркиванием Йорка уставилась на мою тарелку, где сиротливо приткнулись друг к дружке 5 жареных плуксовых ребер. «Как в царстве животных, блин!» пробурчал я, пододвигая тарелку девушке. «Словами нельзя!» Тарелку забрали. Вытряхнули содержимое на свою, после чего мою посудину облизали и вернули. «Блестит! Можно не мыть! Девушка, заберите чистую посуду!» Массируя левый локоть, оперся о стену. Оглядываться нужды не было. Я сидел так, чтобы видеть вход, а если чуть скосить глаза, то и вход в служебное помещение. А вход отгорожен пластиковыми и металлическими щитами. Сверху лаконичная надпись «Кухня». Слева от проема еще лаконичней «Посторонним». Вот вроде непонятно, но ведь понятно. Так и живем. Убедившись, что зомби закончил самогонное медитирование, постучал пальцем по столу, привлекая его внимание. «Уважаемая нежить, пора бы исповедоваться. Люблю в подчиненных бесноватых убийц и кровавых психопатов. Но и захватывающие трагичные истории тоже люблю. Рассказывай. Подробно. Если деталь кажется несущественной, все равно рассказывай. «Да что рассказывать-то?» — вздохнул Баск. «Коротко и грустно». «Прямо как я люблю», — подбодрил я. «Начинай. А я закажу еще 3. Йорка, ты огненную воду будешь?» «Самогон?» «Нет, мясо буду. Именно косточки, чтобы именно грызть». «Вот и ты меня пугать начала», — вздохнул я. «Баск, отдай ей ребра, пусть грызет. А нам попрошу-ка я еще по стопочке. Что скажешь?» «Выпью». Жестом показав требуемое понятливо кивнувшей официантке, чуть отодвинулся от хлюпающей и чавкающей Йорки, чтобы не забрызгало. «Что за жизнь? День не могу походить в чистой одежде. Вечно заляпаюсь. И почти всегда это кровь. Я уже скучаю по серой жиже». «Только факты?» — уточнил слепой зомби. «Только факты», — подтвердил я, борясь с желанием проверить интерфейс. «Становлюсь интерфейсозависимым». «Нас было двое», — начал Баск как-то сразу, без обычного для истории начала. «Я... и Шток. Не назвал бы нас друзьями. Да и группы не было. Но после ежедневных заданий часто тусовались вместе в 17-й кляксе. Иногда бурлачили. Я старался накопить как можно больше денег. Шток, он всегда жил одним днем. Предпочитал жить весело и не думать о завтра. Может, и правильно. Раньше я старался планировать, а сейчас... Может, и стоило отрываться по полной. Но речь о другом. Один раз помогли бригаде ржавых перетащить пару тяжелых штук, а затем отмыть их. Отблагодарили нас щедро. И Шток уговорил меня сходить повеселиться. «Пошли, — говорит, — в жопу». Ну, мы и сходили. «Прости», — моргнул я, — «куда вы сходили?» «Вроде бара. Заведение. Такое же, как здесь, только дешевле. Неподалеку отсюда. Над входом нарисована задница, над ней жопа мира. Прямо по ягодицам окраина. А снизу — добро пожаловать в реальность». «Метко подметили», — восхитился я. «Хотя, если верить той карте, что я увидел сегодня, окраина все же не центр. Мы ягодица, левая. А вот Дренаштаун, вот там центр». «И там воняет», — прочавкала Йорка. «Сходили вы. Дальше что?» «Там и познакомились с этим. Сегодня вы его видели». «Кого мы на скамейку отдохнуть положили?» — понизил я голос. «Он. Имя Ладос. Веселый, компанейский. Я сам не заметил, как рассказал ему о себе все и даже больше. Он тоже болтал постоянно. Но о себе не гу-гу. Это я уже потом понял. Когда в голове своей тупой раз за разом тот вечер прокручивал. Каждую секунду, каждое слово. Все пытался понять, мог ли я тогда уловить что-то неладное. Понять, что нам со Штоком готовят страшное. Но не уловил. Не уловил. И знаю почему. И почему же? Сука Ева. Йорка чуть не подавилась костью. Я удивленно приподнял бровь. Уже привык к спокойствию и внешнему равнодушию зомби. А тут столько ярости. «Красивая?» — предположил. «Мягко сказано!» — невесело усмехнулся Баск. «Могу тебя в этом заверить. И знаешь, почему я так уверен, что эта сука красива? Даже гадать не возьмусь. Потому что ее лицо последнее, что я увидел за миг до того, как ослепнуть. Как только пытаюсь вспомнить, каково это видеть мир, вижу ее сучье лицо. Бам! Ладонь по столу. Стук! И на низкий пластиковый стол опустились две стопки самогона. Раз! И одна стопка уже пуста. Проглотивший горлодер-зомби с рычанием мотает головой. Рядом опять урчит вернувшаяся к еде Йорка. Чувствую себя выпавшим из компании гоблинов и зомби. Может, тоже что-то этакое сделать? Рыгнуть, бросить посуду на пол. Вполне в духе гоблинов. Но я поторопился. Отмотаю назад. Мы сидели в жопе с 7 до полуночи. В полночь она и явилась. Грёбаный суккуб. Облегающие шортики так коротки, что... Эх... Продолжай, поощрил я, отпивая из своей стопки и полоская самогоном рот. Дезинфекция. В душе зубную щетку и пасту не предлагают. А купить забываю. Хотя у большинства здешних гоблинов оскал даже не желтый, а буро-черный, цвета сгнившей коры или круто заваренного чая. Ходят, скалятся. Топик, шортики, блондинка с густющими волосами до пояса, грудь, попка. Все при ней короче. Вы не подумайте, на нее все смотрели, и я тоже. Но как? Смотрел и понимал. У меня и шанса нет. У ней крупными буквами на лице написано было, что самой сексуальной частью мужика она считает размер его баланса. А мы, орки, с мечтами перекраситься в полуросликов. А вот Шток, он уже хорошо выпил. Ему прямо крышу снесло от Евы. Она на него разок глянет. Говорю же, суккуб. Я сразу так подумал. Хотя лучше про девушек такое не говорить. Нехило отхватить можно. Почему? Суккубами или сукками в Дренаштауне платных девочек называют, утерев рот, пояснила Йорка. Класс. Я сыта. Сыта она. Как же? По сути, ничего и не съела. Просто сам вкус и аромат жареного мяса. «Проститутки», — уточнил я. «Точно. И называют их суккубами или сукками. Я верно понял?» «В точку. Мы были гоблинами, стали орками. Теперь боевые орки. Они сукки, суккубы. Это про девочек. Платные парни, инкубы». «Инкубы и суккубы», — хмыкнул я, — «потрясающе!» «Зато понятно. Идем дальше по истории. Это Ева. Она сукка?» «Да вроде нет. Просто одета так. Ну, ты понимаешь, ей и с руками, ногами повезло исключительно, прямо как родные. Ножки, руки, все в тему». «Ясно. Давай дальше». «Еще выпьем?» «Плохо тебе не станет?» «Да я трезв!» «Вижу», — согласился я. Он убил. Возможно, в первый раз. В таких случаях алкоголь часто пасует и почти не действует на организм свежеиспеченного мокрушника. «Я плачу», — добавил зомби. «Заказывай», — разрешил я. «Залпом не пей. Цеди по глоточку пятиграммовому. Тогда точно подействует. Я закажу. А ты рассказывай». Шток глаз от нее не отводит. Она вопросы того козла Ладоса повторяет. Сколько, мол, зарабатываем? Удалось ли что отложить? К как с личными вещами. И все это с такими шуточками и милыми улыбками, что даже не задумываешься о том, что незнакомой девушке рассказываешь свои планы, называешь накопленную сумму. Я язык чуть прикусил. А что к поет, заливается, солы тратит, баланс до нуля опустил. Я вовремя язык прикусил и сказал, что денег нет. В голове шумит, пора по капсулам и спать. А эта тварь и говорит: «А давайте погуляем по ночной окраине, подышим свежим воздухом». Я сказать ничего не успел, а шток уже кивает. Она разливает остатки, поднимает тост. Знаешь, какой тост? Не угадаешь. Какой? За роковое знакомство. И представь, мы выпили, поулыбались. Я еще подумал, что за тупой тост. А потом решил, что пытается казаться загадочной. Ну или уже пьяная. Выпили, встали, вышли. Всех шатает. Меня и Штока по-настоящему. А эти, как я уже потом понял, больше притворялись. Баск понурил голову, сжал кулаки, заново переживая прошлое. Подошедший официантке показал на стопки и жестом показал, как ем ложкой из тарелки, вопросительно глянул. Девушка кивнула и показала 7 пальцев. Кивнув, жестом попросил принести 2 стопки самогона и тарелка горячего супа. Или просто бульона. Тоже сгодится. «Я Штока сумел в сторону оттащить. Говорю ему: хватит!» А он меня обнимает и на ухо шепчет: «Братан, это любовь!» Отталкивает и к ним. Ну и я следом, не бросать же. Идем, а мне все хуже. В голове шумит. Блевать пока не тянет, но вот прямо нехорошо. Странно нехорошо. Решил приходить в себя. Они топают по коридорам, все как в тумане, хохочут. Шток с Евой уже в обнимку, а Ладос вроде и не против. Улыбается, показывает ему большой палец, подмигивает мне, тихо показывая на них. Вон, мол, как парню повезло. Похоже, не один ночью спать будет. Да еще и с такой девочкой. Он даже пальцы себе целовал, чтобы показать, какая это девочка? Я киваю, как болванчик, а мне все хуже. Вялость странная. Так я бутылку с водой открыл, в кармане поясной сумки порылся и давай в бутылку таблетки пихать. Шиза, энергетики, кофеин с витамином С. Все туда запихнул. Поболтал, газ выпустил и иду, пью потихоньку. А мы все идем и идем. В то время я коридоры особо не знал. Зачем учить схему, если на стенах указатели? Поэтому даже не насторожился. А ведь мы свернули на те тропки, что ведут к 30-му магистральному. Коктейль свой бодрящий я допил. И что интересно, глянул на меня Баск, уставившись пустой глазницей. Я уже допивал, чувствую себя чуть лучше. И тут она, сука Ева, как обернется, будто почувствовала что-то. И на бутылку зырк! Губы улыбаются, а глаза нет. Смотрит пристально и спрашивает: «А что ты пьешь? И чего не делишься?» Прервавшись, зомби чуть помолчал, отхлебнул из освеженной стопки и продолжил. «Меня будто за язык кто-то схватил. Не дал сказать правду. Шизу, мол, пью, сказал. И раз — допил последний глоток, а бутылку выкинул». Она пристально так на меня поглядела, И снова Штоку голову на плечо положила. У того аж ноги подогнулись. Она ему что-то шепнула. Он поворачивается, на меня смотрит. И глаза у него бешеные, злобные. Что она ему такое шепнула? Может, сказала, что я на ее задницу пялился, и он заревновал? Так я и правда пялился. Проходим мы еще одним коридором, и тут я вижу, Штока шатает люто. Он прямо идти не может. К нему с другой стороны тут же Ладос подскакивает. Да так заученно, словно каждый день бухих таскает. И на меня посматривают, даже с удивлением. И меня опять будто кто-то в бок толкнул. И пошел я мотаться, за стены хватаюсь, в ногах заплетаюсь, но все равно туплю, все равно продолжаю идти. И в голове: вот поверь, Оди, ни единой реально страшной мысли. Мне неохота идти, мне лень. Хочу спать, злюсь на Штока и немного ему завидую. Все смешалось. А страха и понимания тут что-то сильно не так. Этого нет и в помине. Баск отпил еще самогона. Я пододвинул к нему тарелку с принесенным супом. Простой бульон с парой кусочков мяса и костью. Пахнет вкусно. Взяв ложку, зомби принялся машинально есть. Похоже, он даже вкуса не чувствовал. Настолько был поглощен воспоминаниями. Проходим последние шагов 100. Коридор кончается. И я понимаю, где мы. Гиблый мост. Вот куда мы вышли. Да там никто никогда не гуляет. Рядом зловонка. Внизу стылая клоака. Столько страшилок про эти места. А Ладос и говорит: глянем вниз, с края каньона. Я шаг назад, оглядываюсь, говорю: пошли отсюда, ребят. Обалдели. Это же гиблый мост. Уходим. А она губы надула и Штоку обижена так: ну вот, твой друг портит все веселье. Не люблю унылых компаний. Или все делаем вместе, или я пошла. Штоку как шилом под зад дали. На меня навалился, еле бормочет, подмигивает, икает, головой на каньон мотает. Ты мне, мол, не друг, что ли? Разок глянем и назад пойдем. Они, мол, обещали дальше за свой счет нас угостить. Каким-то особым, как терезом. Крепкая, видать, штука. Похлеще самогона. И я поддался. Я пошел к этому сраному каньону, чтобы посмотреть с края вниз. До края шага 3 осталось. Но тут она нас под руки подхватывает и мурлычет: погодите, мол, посмотрите на мост. Там кто-то идет? Мы, кретины, послушно останавливаемся, пялимся на пустой мост. А она смотрит вверх. Я краем глаза вижу. Тоже туда лицо дергаю. А там полусфера медленно поворачивается. Ты видел ту полусферу? Большая. Криво висит, киваю я, вызывая в памяти отчетливую картинку огромной старой полусферы наблюдения, висящей над каньоном. Я потом уже узнал. У нее одна сторона слепая. Вот как. А она знала. И просто ждала, когда мы выпадем из видимости системы. Тогда все и случилось. Что меня спасло? Шток упал. Просто отключился. И рухнул. А я попытался его удержать, но упал вместе с ним. На спину рухнул. А надо мной шух! Дубина просвистела. Я ахнул. А Ладос снова замахивается. Я в сторону. Дубина по животу Штока. Он стонет, а я на четвереньках бегу. И тут пинок по ребрам. Ору. Падаю и качусь. Тело работает само. Встаю и бегу. И убегаю. Шагов на 10 убежал. И тут вспомнил. Шток! Поворачиваюсь, а Ладос его вниз сталкивает. Ева идет ко мне. Ее рука в рюкзаке с плеч снятом. Красный такой рюкзак с черным длинным языком на клапане. Я хотел мимо пробежать, оттолкнуть Ладоса, поднять Штока и прочь. А она рюкзак с руки стряхивает небрежно так. И я вижу у ней в ладони страшную такую хреновину. 2 когтя на палке. Что-то вроде тонкой дубины, но с когтями. Ей она меня и диранула по лицу. Умело так. И эти ее бешеные глаза, когда она била. И все. Это было последнее, что я увидел в жизни. Ее лицо и тень, хлестнувшей по лицу когтистой штуки. Боль. Упал. За лицо хватаюсь, палец в глаз проваливается. Я как заору, как вскочу и побегу. А мне вслед крик Ладоса. «Ева, стой! Мать сейчас увидит! Пусть уходит! Тащим этого под мост!» А я бегу. И на полном ходу в стену. Головой. Оглушенный падаю. Опять вскакиваю, упираясь плечом в стену. И скольжу по ней, пока не проваливаюсь в 30-й. По нему уже и побежал. Также по стене, скользя плечом. А Шток, его утащили вниз. Вот такая вот тупая история. Зомби допил самогон, спешно дохлебал суп и, отставив пустую посуду, вздохнул. Так я ослеп. И по делам. Сам виноват. Ладос же. Через пару дней он ко мне подошел. Я на стенном выступе лежал с башкой замотанной и заклеенной. Пытался сообразить, как дальше жить. А он бесшумно подошел. Раньше я прислушиваться еще не умел. Не мониторил звуки вокруг. И шепчет мне на ухо. «Ну ты, сучара и везунчик, теперь живи и бойся. Каждый день бойся. Мы тебя все равно рано или поздно достанем и утащим на котлеты». Клянусь, он так и сказал, на котлеты. И добавил, «Хочешь пожить еще хоть немного? Молчи, молчи». Потом он ушел. До этого я думал, надо как-то быстро сдохнуть. Без глаз жизни нет. А после его слов все поменялось. Я решил, не сдохну, выживу. Скоплю денег, найду способ починить глаза, хотя бы один. И когда-нибудь убью этого ублюдка, а затем ту суку. Начал учиться жить заново. Как ходить? Как ориентироваться, как прислушиваться и как терпеть, постоянно терпеть издевательства. И как постоянно ждать удара от подкравшегося Ладоса или суки Евы. Может, поэтому я так быстро освоился и обучился, потому что все время ждал удара. Но что смешно, он со мной поговорил, погрозил и пропал. Это случилось полгода назад. И вот сегодня он только появился. Да вы сами видели. «Видели», — подтвердил я. «Видели», — согласилась Йорка. «Ясно», — подытожил я. «Бодрая такая история». «Ладоса в минус. Поздравляю. Одного кровника ты грохнул. Осталось прикончить суку Еву. и я тебе в этом помогу. А пока давайте-ка посмотрим, что сученыш Ладос таскал в своей поясной сумке. Я выложил на стол трофейную сумку и принялся ее осматривать. Внешне ничем не примечательное. Открыть не успел. Зомби дернулся. Ладони с треском ударили по столу. «Забыл кое-что еще! Голос! Третий голос!» «Поясни-ка!» Сумку я пока отложил. «Успеем!» «Когда я вскочил и побежал!» «Когда Ладос орал: „Ева, стой! Мать сейчас увидит!“» «Тогда же, за пару секунд до того, как приложился головой о стену, был еще один голос! Хриплый такой! Властный!» И шел он снизу, из-под моста. Голос кричал: «Живей! Тащите мясо сюда!» «Мясо! Мне этот момент потом в кошмарах снился, и в них мне убежать не удалось. В них эти твари тащат меня вниз и уносят в туман. А из тумана голос: „Мясо! Тащите мясо сюда!“» Вот и еще один из кодлы похитителей нарисовался, подытожил я. Причем на дело он сам не ходит. У Ладоса на шее была татуировка под шейным платком. Там целая композиция. Довольно красиво выбит рисунок гнилого моста. Над ним кривая полусфера наблюдения, а под мостом силуэт крупного мужика с раскинутыми руками. Мужик как бы стоит на надписи «Мясо и свобода». Можно, конечно, подумать, что это абстракция такая, но отнесемся проще. На татухе изображен босс. Портрет шестерки или рядового на шее никто накалывать не станет. Там самое место боссу. Его голос ты, скорее всего, и слышал. И отсюда интересный вопрос. Гоблины и зомби. Как долго сказка длиться будет? Увидев непонимающий взгляд Йорки и наклоненную голову Баска, пояснил: сказочные расы и классы продолжают править балом. Зомби, гоблины, орки, полурослики, суккубы, инкубы. А теперь добрались до настоящей классики. До тролля? Тишина. «Тролль!» — повторил я. «Страшный сказочный великан, живущий под мостом и взимающий плату за проход по нему. Похититель, людоед, злодей. Под твое описание подходит идеально». «Звучит мерзко и страшно», — кивнула напарница. «Так и будем его называть». «Ни в коем случае!» — не согласился я. «Никак не будем его называть. Если я провел такую аналогию «тролль под мостом», то и другой сможет. Услышит нас кто-то, знающий о делах вокруг и под мостом, и поймет, о чем шепчемся и бормочем. Что-нибудь еще, Баск?» «Нет, просто еще раз спасибо, Оди». «Потом поблагодаришь, когда найдем ту красивую блондинку Еву и поговорим с ней о мясе, глазах и сучьем поведении. Теперь сумка». Откинув клапан, заглянул внутрь. Сразу стало ясно: это не предмет личного обихода. Сумка вообще не принадлежала сдохшему Ладосу. Ведь вряд ли даже конченные злодеи и упыри забивают поясную сумку одними лишь плотными столбиками средней величины серых таблеток. И больше ничего. Показал содержимое Йорке, та зашептала на ухо Баску, пока я убирал сумку в рюкзак. Задумчиво постучав пальцами по столу, хмыкнул: «Мы зарезали курьера. И либо это новый пищевой рацион, либо таблетки, надежно разгоняющие грусть и печаль. Выпил одну и ненадолго отправился в яркий и красочный мир, где ты не гоблин, а человек». «Наркотики», — прошептала Йорка. «Скорее всего», — кивнул я. «Чем еще это может быть? Экспериментальным лекарством от геморроя?» «Наркота как есть. Безликая, сладкая и опасная». Ладос остался на побегушках. Сначала работал в изнавалой, заманивал и доставлял живое мясо. Теперь вот таблетки таскает. Йорка, Баск, я ведь правильно помню, Ладос шел по 29-му от гиблого моста. Да, вроде так. Сумка полная. Он пополнил запас и двинулся разносить товар по мелким дилерам. Вряд ли бы с таким количеством таблеток стал бы торговать поштучно. Тут прямо мелкий опт. Если отдать по 20-30 таблеток в одни руки, управится за день и вернется обратно. Вернется куда? Йорка с интересом следила за ходом моих мыслей. Дренажтаун, без раздумий ответил я. Все дерьмо мира стекается в Дренажтаун. «Так ведь говорят? Вряд ли таблетки штампуют на окраине». «Нет. Сюда их приносят. Продают тем, кто в состоянии позволить себе дорогое удовольствие. Конечно, если это на самом деле наркотик. Слышали что-нибудь о серых таблетках раньше?» Отрицательное покачивание голов меня немного разочаровало, но не обескуражило. Есть много способов выяснить необходимую информацию. Но надо ли? Меня сейчас куда сильнее интересовало другое. Расплачиваемся и выдвигаемся, бойцы. Добрая система выдала нам еще одно боевое. И отказаться мы не можем. «Патруль!» – простонала Йорка, поглаживая ноги. «Ох, мои бедра! Ну надо, значит надо». «Патруль!» — кивнул я. «Но странное какое-то патрулирование, если честно. Слушайте. Задание. Патруль 5-го участка периметра УГПК. Важные дополнительные детали. Быть на месте не позднее 17:30. Описание. Патрулирование 5-го участка периметра. При обнаружении плунарных ксарлов уничтожить. При получении системного целеуказания уничтожить указанную цель. Место выполнения. Зона 3, блок 9, центральный зал 12. Время выполнения. Продолжать патрулирование до тройного звукового и светового сигналов. Награда. 90 солов. Нет, система недобрая. Тут пахнет чем-то нехорошим. Почему такая большая награда и странная неопределенность с временем завершения задания? И почему такие мрачные застывшие лица у Йорки с Баском? «Мне две стопки самогона», — выдохнула девушка. «Я оплачу». «Дерьмо! Плохо дело!» — поддержал ее зомби. «Заметка обоим на будущее. Люблю короткие информативные доклады. Просто обожаю!» — заметил я, берясь за стопку. «В чем проблема с этим заданием? Почему такая высокая награда?» «Плата за риск. УГПК — это не патруль. Совсем не патруль. Надо просто стоять и ждать. Завалят тебя. Или повезет выжить». «Расшифруйте веселые буквы». «УГПК – уничтожение гнезда плунарных ксарлов». «Система отыскала гнездо плуксов и поручила какой-нибудь бригаде его вскрыть и зачистить», – подхватила Йорка. «А мы? Мы на подхвате. Боевые группы стоят на периметре и просто ждут. Гнездо вскрывает бригада. На нее основной удар. Но кому-то удается ускользнуть. Плуксы проскакивают и бегут. Если их не остановили они, придется нам». «Плуксы бегут?» — недоверчиво спросил я. «Даже серые? Они же безбашенные, знают только атаку». «Яйца уносят», — пояснил зомби. «Икру свою спасают, там же гнездо. Я сам в таких зачистках не бывал, но рассказов наслышался много. Часть плуксов атакует, другие уносят икру под брюхом. Встанешь на пути — сомнут». «В гнезде много плуксов?» «По-разному. Говорят, от возраста гнезда зависит. Чем старее, тем больше в размерах, тем больше плуксов, тем они крупнее. Я слышала сказки про плуксов размером с орка». «Сами хоть раз при зачистке гнезда были?» «Нет», — опять у них получилось ответить хором. «Даже эмоции одинаковые вложили». «Но слышали?» «Слишком много». «Слышали, командир. Но это просто кровавые страшилки. В каждой кляксе окраины вечером хоть кто-нибудь дозаведет разговор о последней зачистке и со смаком начнет перечислять, сколько там орков и полуросликов полегло, как хлестала кровь из рваных ран, как вопили и хрипели умирающие. Пользы от таких рассказов ноль». «Вообще ноль?» «Ну...» Зомби призадумался. «Страшнее всего, когда гнездо находят в коридоре. Места там мало. Прет целая волна плуксов. Так говорят. Чем больше места, тем больше шансов выжить». «В задании указан 12-й зал 9-го блока. 3-я зона». «Большой зал!» Мгновенно ответил Баск. «Как тот, где мы познакомились». «Ага», — отставив стопку, скомандовал. «С алкоголем завязали. С едой тоже. Задание по зачистке система поручает бригаде?» «Точно. Последние два раза этим сопли занимались». «Результат?» «Зачистили». «Жертвы?» «Прошлый раз вроде ничего. Где-то 10 орков полегло. В позапрошлый раз был мрак. Они вскрывали огромное гнездо. Оттуда как хлынет!» «Все кровью умылись. Сколько бойцов бригада потеряла, не скажу. Нанятых со стороны орков, гоблинов, зомби и червей. Всех вместе под полсотни будет». «Что?» — не поверил я. 50 душ полегло!» «Стоп! Черви? А они там каким боком?» «Плуксы не разбирают, кого кусать», — тихо-тихо сказала Йорка. «Брось на их пути визжащего червя, и они на нем, как мухи, на куске дерьма соберутся». «Удобно. Берешь дубину или шило, и по неподвижным мишеням бей не хочу. Хороший червь может собрать на себе до 10 не слишком крупных плуксов». «Шутишь?» «Нет, гоблин, не шучу. Как первый раз услышала и поняла, меня вырвало. Как увидела отработанного червя, меня вырвало снова. И потом не могла 2 дня в рот крошки брать, сразу живот сводила. На том бедолаге места живого не было. Весь в дырах, как кусок сыра жеваного. А лицо целехонькое, перепуганное. Мертвые. Черви — это черви. Живой мусор. Как их только не называют. Послушаешь и понимаешь, что хуже нас в мире не сыскать. Мы не люди. Мы твари. Мы заслужили жить вот здесь и вот так. В грязи и страхе. Оди, лопнуть и сдохнуть. Послушай, как червей называют. Говорю, что слышала. Прокладки, щиты, танки-камикадзе, липучка для плуксов, буфер, главный доброволец, смельчак, чаще всего богатырь или батыр. Почему? Как я поняла из рассказов, в древние времена, чтобы не лить понапрасну кровь, от каждого войска по самому сильному воину отправляли. «Понял», — кивнул я, — «поединок богатырей». «Это разумный подход. Малой кровью достичь большой цели. Пусть лучше погибнет один сильный, чем поляжет пара тысяч слабых. Кто-то же должен детишек плодить и землю пахать. А червь? Да, безногий и безрукий богатырь, что ценой своей жизни защищает целую группу от ран и смерти. Как ты там сказала? Хороший червь собирает на себе до 10 некрупных плуксов. Это мерзко. Но если судить с позиции чистой тактики, это невероятно результативный метод. Честно говоря, метод просто потрясающий. Не поймите неправильно. Лопнуть и сдохнуть. Это же живое существо, Оди. Без рук и без ног, но он живой. У него тоже есть право, и он тоже хочет жить. И, может, никогда и никому не сделал ничего плохого. Просто ему не повезло. И не повезло втройне, когда группа ублюдков хватает его, затыкает рот, тащит бедолагу темными тропами и бросает на пути атакующих плуксов. Тебя ведь кусали плуксы, Оди. Больно было? Мягко сказано. Вот. А в него 10 плуксов вгрызается. Говорят, когда плукс просто насыщается, это боль так себе. Но разозленный, убегающий плукс — это по-настоящему страшная боль от укусов. То ли он яда больше впрыскивает, то ли еще что. Но мучительней боли просто нет. «Я не собираюсь так поступать, Йорка», — мягко сказал я. «Просто оцениваю с разных сторон». Но все равно верится с трудом. «Это правда, командир», — кашлянул Баск. «Плукс не разбирает, сколько у тебя рук и ног. Сразу атакует. Так что многие прихватывают с собой живые щиты. Особенно на УГПК. Тащить тяжеловато, но если жить хочешь, дотащишь. Не попадется ничейный червь, схватишь доходягу с зомби однорукого и безногого. Но червей всегда полно. Каждый закоулок ими кишит. Чем только живут. Выберешь самого жирного и вперед. Дашь червю по башке, чтобы не орал. Заткнешь рот и тащишь сумрачными тропками. На месте припрячешь его под тряпками или рюкзаками и ждешь спокойно. Как увидел несущихся монстров, бросаешь на их пути червя и ждешь. Едва твари присосались, когти вбили, спокойно подходишь и бьешь дубиной или шилом. Я разговаривал с одним таким уродом. Я ему: «Ты ублюдок!» А он мне: «Нет, просто я жить хочу». А червям уже терять нечего. Они не живут, выживают. «И вообще, — говорит, — когда плуксов на теле приманки убиваешь, главное червю в глаза не смотреть. И лучше ему язык заранее вырезать, чтобы не отвлекал мольбами. Ну и глаза тоже можно выколоть. Ему же легче, если смерть не видеть». «Твою мать!» — процедил я. «А рыбалка?» — дернулась Йорка. «Вы тут еще и рыбачите?» «А как же! На червя хорошо берет», — невесело улыбнулся Баск. «Тут все просто, командир. Мы с этим еще столкнемся. И очень скоро. Суть проста. Когда визиты плуксов учащаются, или после вскрытия гнезда, когда части тварей удается убежать, система всем боевым группам и даже одиночкам отмороженным дает особое бонусное задание на убийство плуксов. В такие дни даже заслонки на стенах иногда открываются некоторые, чтобы внутри проверить на плуксов. Чем больше убьешь и чем больше плуксов дохлых сдашь назначенному ею номеру, тем больше награду она тебе выдаст. Короче, система отправляет на охоту». «Это название лучше подходит», — кивнул я. «Ни хрена оно лучше не подходит», — отрезал зомби. «Тут больше рыбалка. Чаще, конечно, как положено охотятся. Находят, атакуют дубиной, потом шилом или ножом. Но зачем рисковать? Проще пойти порыбачить. Выгодней и безопасней. Сначала берешь снасть подлинней и покрепче, веревку. Потом идешь покупать или копать червей. В чем разница, знаешь?» «Поясни». «У червей свои общины. Вообще, запомни, командир, черви всегда живут с зомби. Иногда шутят, что они живут в зомби или на зомби. Черви ведь попрошайничают». «Видел». «Вот. Зомби их с утра разносят на места. Вечером собирают. Они вместе едят, вместе спят на стенных выступах. Зомби червей моют, таскают их в туалет, защищают. Тех, что покрасивше, продают желающим дешевого секса. Зомби просто так не ударит червя. Понимает, что сегодня-завтра и сам червем стать может. Как ты с червями обращаешься, так и с тобой позже будут. Каждый такой закуток, а с ним и община, называется гробом». «Гроб?» «Ага, гроб. Ну ты понял. В их закутке темно, там нежить, и там черви кишмя кишат. Ну и пахнет. Прямо как в гробу». «Мерзко и метко». «А в каждом гробу свой лидер. Вот у него и можно купить себе червя на наживку, если деньги есть. Он всегда будет рад продать нерадивого червя, самого недовольного и голосистого или не приносящего прибыли». «Каждый новый день прибавляет мне ненависти к этому чудесному месту», — широко улыбнулся я. «Окраина — рай для добровольно низших. Живем, как на той картине в соседней кляксе. Добровольно низшие, счастье в работе и досуге. Дай угадаю, а если денег на червя нет, то...» «То приходится их копать», — кивнул зомби. «В смысле, воровать. На входе в гроб всегда охрана. Морду лица замотал тряпкой и вперед. Там уже по ситуации действуешь. Либо самого охранника хватаешь, если червя бдеть поставили у стеночки. Либо поглубже заходишь и хватаешь червя пожирнее. Бьешь по башке, выносишь и ходу. Главное, чтобы тебя не опознали. Отомстят». «Еще бы!» — буркнул я. «Представь себе, сидишь ты дома, с женой чай пьешь. И тут бах! Дверь вылетает. Жену бьют по голове, хватают и уносят. Плуксов кормить. Да что не так с этим долбанным миром? Так быть не должно. А рыбачат как? Хотя я уже допер. Заслонки?» «Ага. Вечерами столько рыбацких историй рассказывают. Столько баек жутких. Вроде не про себя рассказывают, с юморком. Но ты ведь понимаешь, они про себя говорят. Сегодняшние рыбацкие мерзкие будни описывают. Копнули, мол, с друганами червя. Женского пола. Нечешная такая. Все при ней, кроме рук и ног. Идти далековато было. Пару раз останавливались. Ну, заодно червяную девку мужским вниманием порадовали. Дошли потихоньку. Начали рыбачить. Обвязал червя, вдвоем с напарником поднял, раскачал и внутрь, шмяк. Потом сидишь и ждешь, веревку в руках держишь. Вот червь закричал, завизжал, ты сидишь, ждешь. Слушаешь вопль дикий, и как только крик сменится хрипом, тянешь. Двое с дубинами и шилами стоят. Вытянул червя хрипящего, а на нем богатство. Если повезет, червь после первого раза не сдохнет. Его еще раз использовать можно будет. Также советуют всегда брать с собой больше клея медицинского. Раны червю залить, чтобы кровью не истек. И обратно его. Лучше червей бабского рода стараться покупать или копать. Они живучие. И в дороге с ними слаще, если группа мужская. Но хорошего женского червя дешево не купишь. А много денег тратить. Поэтому лучше заранее червяночку симпотную присмотреть и умело ее копнуть. Такие вот рыбацкие байки рассказывают вечерами. Так вот рыбачат на окраине Оди. Вот кого здесь называют рыбаками. Как тебе? Всех таких рыбаков взять бы и... Ладно. Их время тоже придет. Все изменится. На окраине никогда ничего не меняется. Изменится, уверенно сказал я. Обязательно изменится. Это с чего бы? Я здесь, улыбнулся я. И мне это дерьмо не нравится. Как и рыбацкие байки. Так быть не должно. Теперь, ребятишки, поговорим о вашем отношении к заданиям и сложностям. Не нравится мне оно, отношение ваше. Отныне и впредь, когда мы сталкиваемся с очередной трудностью или опасностью, а их у нас впереди море, это я обещаю. Вы должны радоваться. Вы должны с предвкушением потирать ладошки и облизываться. Наконец-то опасность! Наконец-то трудность! Почему? Потому что это дает нам шанс преодолеть новое препятствие и благодаря этому стать сильней, умней и умелее. Вот каким должно быть правильное отношение. Как только я сказал про задание УГПК, вы должны были обрадоваться, должны были показать мне хищный оскал уверенных в себе волков. Вы должны были вспомнить все, что вам известно о зачистке гнезд, и тут же задуматься, как и где встанем, как надо действовать, чтобы выжить. И впредь. Только так. Поняли меня? Да. И есть! Выдвигаемся, скомандовал я. Так время ведь еще есть. Успеем? К чему успеем? К началу прорыва плуксов? Нет уж. Я хочу быть там заранее. Мы внимательно осмотрим позиции, выданные нам системой. Оглядим зал. Оценим обстановку. Баск, Йорка, я не забыл. По счетам сегодня платите вы. Само собой, командир, кивнул зомби. Есть грешок, вздохнула Йорка. «Как только закончим с зачисткой гнезда, отправимся дальше», — добавил я. «Это я к тому, что день сегодня будет долгим, но интересным». «Да тут УГПК бы пережить». «Переживем», — отрезал я. «Другие варианты не рассматриваются».